А когда он, наконец, опустил руки, то увидел огромное лицо королевы Зиамбарк, закрывшее полнеба, лицо, искаженное бесконечной яростью. Ее золотые волосы развивались и напоминали несущиеся по небосводу облака. Огромный меч, которым можно было бы разрубить на куски весь мир, сверкал в ее руке. «Она!» — простонала Ролина. «Королева мечей! Она все-таки осмелилась нарушить законы великого космического равновесия! Она нас сейчас убьет!» «Смотрите, смотрите!» — закричал Джерри О'Коннелл. «Вот почему она здесь оказалась! Она проникла в наше царство! Вслед за ними!» «За городом, в пирамиде! Они все-таки ушли от нее!» «Значит, все планы Зиамбарк в ее собственном царстве потерпели крах! Вот почему она нарушила законы космического равновесия! От ярости и бессилия!» Да, это был город в пирамиде. Он медленно плыл над полуразрушенным Халвигом, мерцая своим зеленым свечением, то почти исчезавшим, то вспыхивавшим с новой силой. Это от него исходил гул и свист, который так поразил их. Что-то отделилось от города и полетело ко дворцу. То был воздушный корабль. Корум отвернулся от Зиамбарк, чтобы не видеть ее искаженного бессильной яростью лица, и стал наблюдать за спуском корабля. На его палубе стоял король без королевства. В руках его был какой-то странный предмет. «Позвольте, принц, вручить вам наш подарок!» — торжественно и несколько напыщенно произнес Норэгдан. «За ту помощь, которую вы нам оказали!» «Благодарю», — ответил Корум. «Но сейчас, мне кажется, не время для подношений». «Это не простой подарок, это оружие! Возьмите!» Корум взял предмет в руки. Это был небольшой металлический цилиндр, украшенный странным орнаментом. Один его конец заканчивался острием, а на другом была рукоять, похожая на эфес шпаги. «Это оружие!» — повторил Норэгдан. «Оно убьет любого, на кого вы его направите!» Корум повернулся в ту сторону, где, по-прежнему занимая полнеба, грозно возвышалась королева Зиамбарк, размахивая мечом и вопя в бессильной злобе. Он поднял цилиндр и направил на нее. «Нет», — сказал король без королевства, — «она ведь из великих древних богов, повелительница мечей. Оно только для смертных». Корум бросился к лестнице. Варвары во главе с самим Лайр-Абродом уже добрались до последнего ее марша, выходящего прямо на крышу. Гвардейцы еле сдерживали их напор. «Направьте на врага и нажмите на рукоять!» — успел крикнуть вслед Коруму Норэгдан. И Корум направил оружие прямо на Лайр-Аброда. Тот шел на него, размахивая мечом. Его борода воинственно торчала вперед, заплетенные в косицы волосы развивались. Вид у него был самый победоносный. Позади плотным строем поднималась черная стража. Увидев Корума, король захохотал. «Ну что, сдаешься, последний из ватхагов?» Корум засмеялся в ответ. «Нет, я не последний из рас ватхагов, король Лайр. И вот тому доказательство!» Он надавил на рукоять. Король схватился за грудь, захрипел и опрокинулся навзничь, прямо на руки мрачных стражников. Рот его открылся, язык вывалился, серые пряди волос упали на глаза. «Король убит!» — закричал командир черной стражи. «Наш король убит! Месть! Месть!» Подняв меч, он бросился на Корума, а тот вновь нажал на рукоять своего страшного оружия, и нападавший тоже рухнул навзничь, как и его король. И еще раз Корум нажимал на рукоять, и всякий раз еще один враг валился мертвым. Так продолжалось до тех пор, пока вся черная стража не последовала за своим повелителем. Корум повернулся к королю без королевства, но Норэгдан улыбался. «Мы тоже использовали это страшное оружие, против прислужников королевы Зиамбарк. Вот почему она в такой ярости. Ей потребуется теперь очень много времени, чтобы создать себе новых уродов, и слуг, и воинов. Но она уже нарушила законы космического равновесия, сказал Корум, и может нарушить их еще раз. Чудовищное и прекрасное, исполненное лютой злобы и ярости, лицо королевы Зиамбарк, повелительницы мечей, еще выше поднялось над горизонтом. Теперь были видны и ее плечи, грудь, талия. «Эй, Корум! Проклятый убийца! Ты лишил меня всех, кого я любила!» Голос ее звучал так громко, что у Корума зазвенело в ушах. Он отпрянул назад, уперся спиной в перила ограждения и замер, неотрывно глядя на чудовищный меч, который, казалось, занимал полнеба. На огромные глаза Зиамбарк, полные ненависти и сверкавшие, как два солнца. Меч взлетел и начал опускаться. Корум приготовился к смерти, Ролина бросилась к нему, и они замерли, обняв друг друга. И тогда раздался другой голос, не менее громкий и звучный. «Ты посмела нарушить законы великого равновесия, сестрица Зиамбарк!» По другую сторону от них, напротив Зиамбарк, над горизонтом возникла другая гигантская фигура — лорд Аркин, хранитель закона. Он предстал теперь во всем великолепии великого древнего бога, с мечом в руке, столь же огромным, как меч Зиамбарк. Город Халвик и его обитатели казались ничтожными по сравнению с этими гигантскими фигурами. Так выглядели бы, наверное, обитатели муравейника в сравнении с двумя воинами, вышедшими на лесную поляну для поединка. «Ты нарушила закон, королева мечей!» «Я не первая, кто это сделал!» «Но такое преступление только единожды осталось безнаказанным, и нарушитель законов уцелел, ибо это была безымянная сила! Ты же...» утратила отныне право управлять своим царством. Равновесие не властно надо мной. Ошибаешься. Властно. И символ великого космического равновесия возник в небе. Гигантские весы, которые Корум уже видел однажды, в тот день, когда победил и изгнал лорда Ариоха, рыцаря мечей, повелителя хаоса. Весы повисли в небе, как раз между Аркиным и Зиамбарк. Они были столь огромны, что оба бога казались рядом с ними карликами. «Оно властно и над тобой!» Этот голос не принадлежал уже ни Аркину, ни королеве Зиамбарк. Это говорило само великое равновесие. Между тем одна чаша весов начала склоняться в сторону Аркина. «Оно властно над тобой!» — повторил голос. В страхе завизжала королева Зиамбарк, ее вопль потряс весь мир, угрожая сорвать его с привычной орбиты вокруг Солнца. «Властно!» — еще раз прогремел голос. Меч, символ власти королевы, был внезапно невидимой силою вырван из ее руки и брошен на чашу весов, и коромысло их еще больше склонилось в сторону Аркина. «Нет!» — завопила королева в ужасе. «Нет! Это была ловушка! Лорд Аркин обманом заманил меня сюда! Он знал!» Но тело ее уже начало расплываться, подобно легким облакам, разгоняемым ветром. Оно, словно дым, разлеталось в разные стороны, и королева мечей исчезла, словно растворилась в воздухе. Еще секунду весы, символ космического равновесия, были видны в небе. Потом исчезли и они. Над горизонтом возвышалась теперь лишь фигура лорда Аркина, вся окруженная белым сиянием. «Дело сделано!» — произнес он, и в мир, казалось, потоком хлынули тепло и свет. «Дело, наконец, сделано!» «Лорд Аркин!» — воскликнул Корум. — «Так ты заранее знал, что ярость королевы Зиамбарк будет столь велика, что она дерзнет нарушить законы равновесия и проникнет в наше царство?» «Я рассчитывал на это. Я надеялся, что именно так она и поступит». «Значит, именно на это ты рассчитывал, когда просил меня о содействии?» «Да». Корум с горечью вспомнил все ужасы и опасности, которые ему и его друзьям пришлось пережить. Он вспомнил тысячи лиц принца Гайнора Проклятого. Они вновь чередой промелькнули перед его мысленным взором. «После такого я мог бы возненавидеть всех богов на свете», — медленно произнес он. «Что ж, это в твоем праве. Но ведь мы, боги, всегда используем смертных для достижения целей, которых не можем добиться сами». И лорд Аркин исчез. В небе теперь плавали только воздушные корабли Гвласкорб-Гриса, с которых вниз летела невидимая смерть, сея панику среди объятых ужасом варваров. Те уже бежали во все стороны от стен Халвиган-Ваг, а корабли преследовали их по пятам, не давая уйти от возмездия. Армии пса и медведя попросту исчезли, перестали существовать. Испарились из чадия ада, уродливые создания хаоса, которых Корум призвал себе на помощь. То ли пес и рогатый медведь отозвали свои войска, то ли те заняли теперь место прежних обитателей в мрачной пещере Лимба, кто знает. Корум поднял было руку, чтобы снять повязку с глаза Рина, но вовремя передумал. У него больше не было сил заглядывать в страшное преддверие ада. К нему приблизился король без королевства. «Ну как, принц, вы убедились, насколько полезен наш подарок?» «Да, убедился вполне. Теперь Зиамбарк изгнана из своего царства, и туда возвращается власть закона. Осталось лишь одно царство в 15 измерениях, где еще правит повелитель мечей. Король Мабелот сейчас, вероятно, со страхом думает о нас». «Я убежден в том, что он нас боится», — сказал Корум. «И я теперь больше не король без королевства. Немедленно по возвращении в наши 5 измерений я начну восстанавливать свою страну». Он подошел к краю крыши и посмотрел на улицу. Город был весь завален трупами. Жители только начали осторожно выглядывать из своих домов. Да, теперь могущество Мабденов было подорвано надолго, если не навсегда. Мир снизошел, наконец, на царство Аркина. И в бывшее царство Зиамбарк, где отныне тоже станут править хранители закона, также пришел мир. «Хочешь, вернемся в замок Мойдель морем?» — спросила Ролина и погладила Корума по щеке. Он пожал плечами. «Сомневаюсь, что от замка что-то еще осталось. Гландит наверняка его сжег». «Да, кстати, а что же граф Гландит?» — спросил Джари, гладя своего мурлыкающего от удовольствия кота, вновь занявшего законное место на плече хозяина. «Где он? Мы ведь так его и не видели». «Не думаю, чтобы он погиб», — ответил Корум. «Мне кажется, мы с ним еще встретимся. Я верно служил закону и выполнил все, о чем меня просил лорд Аркин. Но месть моя так и не осуществилась. Это мне еще предстоит сделать». Воздушный корабль приблизился ко дворцу. На его палубе стоял благородный старец, принц Юрет. Он радостно улыбался. «Корум, мы приглашаем тебя и твоих друзей быть гостями города Гвласкорб-Грис. Я хотел бы еще посоветоваться с тобой о восстановлении вадхакских земель и замков. Эта страна должна, как и прежде, называться Брон-Вадха. Уцелевших мабденов мы отправим в их собственные земли, откуда они вышли, в Брон-Мабден. А здесь вновь зашумят прекрасные леса, и расцветут чудесные цветы». И тут, наконец, измученное лицо Корума смягчилось, на губах появилась улыбка. «Благодарю, принц Юрет. Это высокая честь для нас — быть гостями вашего города. Теперь, когда мы, наконец, вернулись в наш родной мир, всем нам, мне кажется, надо бы отдохнуть от приключений», — сказал принц Юрет. «Да, и мне тоже», — согласился Корум. «Пора хотя бы на время забыть о приключениях и немного передохнуть». Город в пирамиде медленно опускался на землю. Эпилог. В бессильной ярости смотрел граф Гландит Акре на полный разгром, которому на его глазах подверглось огромное войско варваров. Из последних сил он и его воины спешили к Халвигу, но опоздали. Отряд настолько выбился из сил, что и думать было нечего посылать его в бой, тем более что бой был уже безнадежно проигран. Остановив свои колесницы под прикрытием холма, Гландит наблюдал за исходом битвы. Он был свидетелем явления Зиамбарк в это царство и ее изгнания. На его глазах мабдены были разбиты и уничтожены ватхагами с помощью волшебных воздушных кораблей. Много месяцев он метался по окрестностям замка Мойдель, разыскивая своего врага, принца Корума Джейлен Ирсей, и эту предательницу, марк-графиню Ролину. Наконец, устав от бесполезных поисков, он повернул свой отряд к Халвигу, чтобы успеть принять участие в его штурме. Но увидел лишь самый конец разыгравшейся у стен города драмы, став свидетелем разгрома мабденских орд и их союзников. Наконец, поле страшной битвы окутал мрак ночи, однако окрестности были по-прежнему освещены колдовским зеленым светом, исходящим от этого жуткого летающего города. И тогда Гландит приказал своим людям отступать. По той же дороге, по которой добрались сюда, они отправились в обратном направлении, к морю, к мрачным лесам северо-восточных областей. Но, уходя, Гландит дал клятву, страшную клятву, отыскать себе достаточно сильного союзника и непременно вернуться сюда, чтобы сокрушить, наконец, и Корума, и все, что тому дорого. Ему казалось, что он уже знает, кому обратиться с предложением такого союза. Ему казалось, он уже нашел себе такого могучего союзника. Конец второй книги. Эту и другие аудиокниги в моем исполнении вы можете послушать в моей группе ВКонтакте «Аудиокниги Сергея Пухова».